князь в ряды строится. Доложит, что построились. Выйдет на крыльцо во всем наряде, валом бархатном кафтане, шитом золотом, камзоле с серебряными блесками, в парике по плечам, в треугольной шляпе, в красной кавалерии и при шпаге. За ним сотню других больших господ, знакомцев и мелкопоместного шлихетства и недорослей, все в шелковых кафтанах и париках. Потом выйдет на крыльцо княгиня Марфа Петровна, в помпадуре из серебряной парчи с алыми разводами, волосы кверху зачесаны и напудрены, наверху кораблик, а шея, грудь и голова так и горят камнями самоцветными. За ней барыни, все в робронах, в пудре, приживалки в княгининых платьях, комнатные девки в золотых шугайчиках, в летниках и собольих шапочках. «Трогай!» — крикнет севший в карету князь Алексей Юрьевич, и поезд поедет к монастырю. Впереди 50 вершников на гнедых лошадях, все в суконных кармазинных чекменях, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штиблеты желтые, на головах парики пудреные, шляпы круглые с зелеными перьями. За вершниками охота поедет, только без собак. Псари и доезжачие региментами. Первый регимент — на вороных конях, в кармазинных чекменях. Другой регимент — на рыжих конях, в зеленых чекменях. Третий — на серых лошадях, в голубых чекменях. А чекмени у всех суконные, через плечо шелковые перевязи. У одних белые, шиты золотом, у других пюсовые, шиты серебром. За ними стремянные на гнедых конях, в чекменях малиновых, в желтых шапках с красными перьями, через плечо золотая перевязь, на ней серебряный рог. За охотой мелкопоместные шлихетства и знакомцы верхами, кто в мундире, кто в шелковом французском кафтане, кто в пудренных париках, а лошади подо всеми с княжей конюшни. За шлихетству, мало отступя, сам князь Алексей Юрьевич в открытой золотой карете, цугом. Лошади белые, а хвосты да гривы черные, нарочно чернили. За каретой 4 гайдука на запятках, да 6 пешком, все в зеленых бархатных кафтанах, а кафтаны в круг шиты золотом, камзолы алого сукна, рукава алого бархату с кандырками малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдуках, пюсового бархату с золотыми шнурами и с белыми перьями. И у каждого гайдука через плечо цепь серебряная. За каретой арапа пешком в красных юбках с золотыми поясами. На шее у каждого серебряный ошейник, на голове красная шапка. Потом другая золотая карета, тоже цугом, в ней княгиня Марфа Петровна. Вокруг ее карета скороходы, на них юбки красного золотного штофа, а прочие платья белого штофа, серебряного, сами в париках напудренных больших, без шапок. За княгининой каретой карет 40 простых, незолоченых. Каждая заложена в 4 лошади без скороходов, а только по 2 лакея в желтых кафтанах на запятках. В тех каретах большие господа с женами и дочерьми, барыни из мелкопоместного шлихетства и вольные дворянки, что при княжем дворе проживали. Потом на княжих лошадях, что поплоше, видимо-невидимо мелкопоместного шлихетства. Приедут к монастырю, у святых ворот из карет выйдут и в церковь пешком пойдут. А как службу божественную отпоют, с крестным ходом кругом монастыря отправятся, да обошедший монастырь на ярманку ради освящения флагов. Как станут воду светить, пальба из пушек пойдет и музыка. Тут князь Алексей Юрьевич к архимандриту ярмоночный флаг поднесет, тот святой водой его покропит, а князь на столб своими руками вздернет. Пушки запалят, музыка играет, трубы, роги раздадутся, а народ во все горло «Ура!» и шапки кверху. Это значит, ярмарка началась, и с того часу всем купцам торг повольный, а смей кто допрежь урочного часу лавку открыть, запорит князь Алексей Юрьевич того до полусмерти. И товар в Волгу велит покидать, либо среди ярманки сожжет его. К архимандриту обедать, а на поле возле ярманки столы накроют, бочки с вином ради холопи и для